А что вы имеете в виду, говоря, если в них что-то есть? Ну, возьмем гомеопатическую субстанцию. Гиперикум, арнику, любое животное, растительное или минеральное вещество, используемое в гомеопатии. Сила его действия характеризуется числом и буквой X, C или M. Например, аурум металликум 1X. Кстати, это металлическое золото. Означает, что одна частица золота тщательно смешана, растерта в порошок или, как говорят гомеопаты, разбавлена 9 частицами молочного сахара. Таким образом, возникает соотношение 1 к 10. Возьмем одну частицу этого аурум металликум 1Х и смешаем ее еще с 9 частицами молочного сахара. Тогда мы получим аурум металликум 2Х. А это, не забывайте, не 1 к 20, а 1 к 100. Сделаем это снова и получим 3Х, 1 к 1000. Таким образом, аурум металликум 6Х – это одна частица золота на миллион частиц молочного сахара, а 12Х – одна на триллион. Когда вы дойдете до 40Х или 60Х, то получите то, что врачи называют серединой нуля или коротким концом ничего. Дойдя до 100Х, вы заменяете его на 1С, это одно и то же, 10С или 50С – воспринимаются уже с трудом. Ну, а когда вы добираетесь до М, то это уже только для любителей теоретизировать насчет бесконечно малых величин. Похоже, для них великоваты даже молекулы и атомы. Дэйв кивнул. Вы попали в точку. Но что толку в лекарстве, где практически ничего нет? Именно этот вопрос задают гомеопатии, современные медицины и наука. Практически гомеопаты утверждают, что чем меньше материальной субстанции присутствует в лекарстве, тем больше оно эффективно. Вы что, Дэйв, подшучиваете надо мной? Он улыбнулся. Не совсем. Существует много доказательств, поддерживающих заявления гомеопатов, но вы не найдете их в медицинских журналах. Я ведь говорил о материальной субстанции, Скотт. По мнению гомеопатов, в процессе разбавления сама сущность или вибрация вещества, его дух, как сказал бы доктор Бруно, передается его носителю. И снова, цитируя Дока, так как наука еще не в состоянии взвесить и измерить душу человека, неудивительно, что она не может открыть дух или сущность гомеопатических лекарственных средств. Беседа стала для меня чересчур отвлеченной. Окей, возможно, Бруно добавляет аравит к аравиту, но если он добавил бы туда какую-нибудь середину нуля, это изменило бы формулу, по крайней мере, заставило бы Бруно считать ее измененной. Доктор, безусловно, счел бы формулу измененной, и, говоря откровенно, я бы с ним согласился, даже если бы химический анализ не показал никаких отличий. Дэйв сделал паузу. С точки зрения ПЛА, если, скажем, некоторое количество высокоэффективного гомеопатического вещества было растворено в дистиллированной воде, оснований для беспокойства не было бы, так как анализ показал бы только воду и молочный сахар. Но не думаю, что док пошел бы даже на это. Он бы счел такой поступок бесчестным. Окей, вы знаете его лучше, чем я. Увидев, что Дэйв слегка нахмурился, я спросила, что-нибудь не так? Нет, просто вы заставили меня задуматься. Надеюсь, он не добавил в баке растертые в порошок слоновьи яички. А это помогло бы? «Понятия не имею», — ответил Дэйв. «Уверен, что не помогло бы слонам». На несколько секунд воцарилось молчание. Наконец Кэссиди начал набивать трубку и спросил. «Мои необычайно толковые замечания смогли переместить меня с первого номера в вашем списке подозреваемых? Вы никогда не занимали первый номер. А теперь я переместил вас на самое дно». «Отлично. Есть еще какие-нибудь новости, Скотт?» После того, как мы с вами расстались, и я отвез Бруно домой, мне пришлось отправиться в полицейское управление Лос-Анджелеса и сообщить все, что я знал. Потом полиция беседовала с Бруно, думаю, они добрались и до вас. Кэссиди кивнул. Да, но к тому времени они уже, очевидно, поговорили с доком и, конечно, располагали вашими показаниями. Поэтому я был всего лишь одной проверкой. Два детектива провели здесь около получаса. Это произошло после того, как док звонил мне, тогда вы были рядом с ним, верно? Да, я был с доком и Дру в ее квартире. Он рассказал мне, что полиция не обнаружила в доме трупов. Это меня потрясло, вы ведь понимаете, что если бы мы вовремя оттуда не убрались, эти парни могли бы застать нас там. Я кивнул. Да, мы с ними едва не столкнулись. Странно, что полицейские даже не сказали мне об этом прошлой ночью. Вы уверены, что трупы в самом деле исчезли? Уверен. Но полиция обычно не говорит больше того, что считает необходимым. Поэтому вы, вероятно, не знаете того, что трупы обнаружили сегодня утром. Дэйв уставился на меня. Обнаружили? Тогда какого черта никто мне об этом не сообщил? Я сообщаю вам сейчас, Дэйв. Его напряженное лицо медленно расслабилось, и он улыбнулся. Я имел в виду не вас, Скотт, а копов. Где же они их нашли? Полиции удалось опознать этого коренастого ублюдка? Или выяснить, какую дрянь они ввели Стрэнгу? Насчет Стрэнга им еще ничего не известно, но парень, которого я застрелил, был местным уголовником по кличке Монах Коуди. Когда я говорил с Сэмпсоном, они еще не установили его связь с двумя другими бандитами. Кэссиди набил табаком чашечку трубки, закрыл банку и отодвинул ее на край стола. Ну, это может оказаться полезным. Если полиция знает, кто был один из них, они смогут добраться и до остальных. Надеюсь, они быстро это проделают, — он облизнул губы. Прошлой ночью я впервые увидел, как люди умирают. До этого я видел мертвецов только на похоронах. У вас есть еще сюрпризы? Я сообщила своей догадке, что возле церкви стреляли в Реджину Инсом. Чушь какая-то. Дэйв покачал головой и вынул из кармана пиджака зажигалку. Хотя, возможно, не такая уж чушь. Если выстрелы предназначались девушке, понятно, почему пули не задели Леминга. Правда, не исключено, что просто паршивые стрелки. Не блестящие, к счастью. Совсем недавно они выпустили несколько пуль в меня. Дэйв высек огонь и начал подносить зажигалку к трубке, но, услышав мои слова, защелкнул ее. «В вас? Какого дьявола? Почему в вас? Вы неважны, я имею в виду, вы просто работали на Дока и не были связаны с Аравитом. Я знаю, что вы имеете в виду, но, очевидно, у них были свои причины. Да, но если они стреляли в вас, может, нам с Доком имеет смысл некоторое время, так сказать, не высовываться? Возможно, это не дурная идея. По крайней мере, пока все не успокоятся. Прошлой ночью, Дэйв, у меня не было шанса как следует поговорить с вами. Андре Стрэнг звонил и вам, не так ли? Полагаю, он звонил из церкви. Да, из своего офиса, рядом с кабинетом Леминга. В задней части церкви находятся несколько офисов. Стрэнг сказал, чтобы я приехал в церковь. Он не объяснил, зачем, только подчеркнул, что это очень важно. Ну, теперь мы знаем причину. В какое время он вам звонил? Точно не помню, Дэйв помедлил. Думаю, незадолго до 7, может быть, без 5-7. Служба еще не началась. Вы прибыли туда задолго до Бруно? Минут за 5-10 до того, как туда подъехал Док. Андре встретил меня у церкви, сказал, что Док уже едет и что мы должны его подождать. Остальное вы знаете. Это было примерно все, что я хотел выяснить. Дэйв, наконец, закурил свою трубку и предложил: «Пойдем в гостиную. Вся компания уже там, я имею в виду граждан ЗА. Хотите с ними познакомиться?» «Конечно. Бруно немного мне о них рассказал. Они уже договорились, что будут делать сегодня?» «Ну, в общем, да. Эта группа самая большая в стране, но мы решили не устраивать никаких шумных парадов. В марше примут участие всего 10 человек, между прочим, все девушки, и притом самые хорошенькие, каких нам только удалось найти, в том числе итальянка, француженка, немка и так далее. Приятная маленькая интернациональная компания. Они должны произвести хорошее впечатление. Некоторые другие члены группы собираются пикетировать местное отделение ПЛА. Девушки пока не обсудили все детали, но у них еще остается несколько часов». Дэйв поднялся из-за стола, пару раз затянулся трубкой, потом поманил меня пальцем и повел по коридору. Войдя в гостиную, я сразу увидел девушек, так как, услышав болтовню, смешки и повизгивания, тут же посмотрел в ту сторону и понял, что могу простить им эти звуки, неприятно действующие на мужские барабанные перепонки. Когда Дэйв описал девушек как хорошеньких, он их явно недооценил, так как эта группа являла собой квинтэссенцию всего привлекательного, соблазнительного и сексапильного, чего только достиг женский пол с тех пор, как Ева прихорашивалась под яблоней. Казалось, что каждая из 10 обладает упомянутыми качествами в большей степени, чем остальные 9. Мой взгляд перескакивал с блондинки с волосами цвета дикого меда на двух огненно-рыжих, трех шатенок, двух брюнеток с черными, как полированный уголь, локонами, и третью с растрепанными черными волосами, похожими на полуночный шторм. И, наконец, на красавицу с длинными, сверкающими платиновыми прядями, еще более светлыми, чем мои.